промочим горло, давай. Давай, да не спеша разливай. Давай. Давай. Мы пьем до остатка, давай. Пусть жизнь будет гладкой, давай. Давай. Сон мой ко мне не приходит, и кажется горькой заря. Я пью ночь до остатка, пусть жизнь не проходит, не проходит зря. Давай, мы пьем за наших женщин, давай. Мы любим их, как прежде, давай. Давай. Давай. За тех, кого нет с нами, давай. Пусть ждет их проспиртованный рай. Давай. Сон мой ко мне не приходит, и кажется горькой заря. Я пью ночь до остатка, пусть жизнь не проходит, не проходит зря. Пусть жизнь не проходит, не проходит зря.